Когда Даша вышла из лекционного зала, светлоглазый Сурик поджидал ее возле курилки, смешавшись с толпой студентов. Она уж поравнялась с ним, как ее окликнула симпатичная толстушка в очках. — Сундиева, Дашка, у тебя колготки поехали. Сзади вот такая дырища. Даша изогнулась и растерянно посмотрела на ноги. На черных колготках действительно зияла огромная дыра. — Ух ты, черт! С досадой пробормотала она. — У тебя есть иголка с ниткой? — Вот, держи. Толстушка раскрыла сумку в портфель и достала из косметички катушку черных ниток и иголку. Даша покрутила головой, ища, где бы ей устроиться. — Иди в 17-ю аудиторию, — подсказала толстушка. — Там сейчас пусто. — А если кто войдет? — с сомнением покачала головой Даша. — Представляешь, входит ректор, а я колготки зашиваю, или еще лучше надеваю, задрав юбку. Не трусь, я покараулю снаружи. Пошли. И толстушка решительно потянула Дашу к пустой аудитории, на которой красовалась выведенная мелом цифра 17. Со своего поста возле курилки Сурику была хорошо видна несшая вахту толстушка. Вот к аудитории подошла парочка, парень с девушкой, хотели было войти, но толстушка решительно преградила им дорогу и что-то сказала, составив при этом из больших и указательных пальцев внушительный круг, видимо, демонстрируя им размер дыры на Дашиных колготках. Все трое весело расхохотались, и парочка удалилась. Даша уверенно опознала Берковича с первого же взгляда. — Вот он! — сказала она, беря фотографию двумя пальчиками, словно боясь запачкаться. При этом на ее приветливом лице появилось выражение годливости, как будто она взяла в руки жабу. Настя принялась собирать разложенные на столе фотографии, а Даша, ловко орудуя иглой, стала зашивать пресловутую дыру. — Анастасия Павловна, а как эту девушку зовут? — спросила она, уже собираясь уходить. — Девушку зовут Наташей. А тебе зачем? — Ну как же, она меня ждет под дверью. Мне, наверное, нужно будет сейчас вместе с ней выходить на улицу. Я должна знать, как к ней обращаться. А вдруг глазастенький захочет послушать, о чем мы разговариваем? Настя закрыла сумку и стала застегивать куртку. — Пойди-ка сюда, — позвала она Дашу. Девушка подошла к ней совсем близко, и Настя мягко взяла ее за плечо. — Ты что, совсем не боишься? — тихо спросила она. — Теперь уж нет. Даша светло улыбнулась и тряхнула медово-золотистыми кудрями. — Теперь вы взяли все в свои руки. Чего ж мне бояться? Мне интересно до ужаса. Такие приключения. Вот именно, до ужаса. Знаешь ли ты, малышка, что за тобой смерть ходит? Да и надо ли тебе об этом знать? Я взвалила на себя огромную ответственность, допустив всего одну ошибку, но ошибку непоправимую. Один раз уведя тебя от наблюдения, я, наверное, насторожила твоих преследователей, которые теперь укрепились в своих подозрениях, считая тебя чьим-то агентом. Но ведь тогда я еще не знала про Берковича. А теперь ты стал для них еще опаснее. И что самое плохое, не без моей помощи. С этим надо что-то делать. Ты так веришь в меня, малышка, что я обязана сделать все возможное, чтобы тебя защитить. Дашенька, я не хочу тебя пугать, но давай считать, что ты моя помощница, мы с тобой просто вместе работаем над одним сложным запутанным делом. Именно работаем. А любая работа требует спокойствия и сосредоточенности. Если ты будешь воспринимать то, что происходит, как детскую забаву и невероятные приключения в джунглях, есть опасность, что ты заиграешься. Ты меня понимаешь? Понимаю, Анастасия Павловна. — серьезно ответила Даша. — Я буду вести себя аккуратно и осторожно. Знаете, я хотела вам сказать, я очень люблю Сашу и собираюсь родить от него ребенка, поэтому я буду очень осторожна. Вы за меня не волнуйтесь. Она тихонько прикрыла за собой дверь в аудиторию номер 17. А Настя Каменская еще долго стояла, как вкопанная, приходя в себя от удивления. Игорь Ерохин вышел из ресторана на улицу и тут же заскочил обратно в вестибюль. Прижавшись к стене, он старался унять бешено колотящееся сердце. Опять этот человек. Теперь Игорь был уверен, что не обознался. Он видел это лицо несколько раз за последние дни. Неужели менты или конкуренты? С этим надо разобраться. Но как? Главный вопрос — говорить ли об этом Артему. Он бросил жетон в телефон-автомат и набрал номер Виктора Костыри. — Костыль, у тебя все спокойно? — спросил он как можно равнодушнее. — Ты о чем? — не понял Костыри. — Ты уверен, что на тебе хвост не висит? — На все сто? — уверенно ответил тот. — Я проверяюсь. — А Сурик ничего такого не говорил? — Нет, вроде. — Да ты сам у него спроси. — А чего? — Ничего. — Спрошу. — Ладно, привет.